Со временем он стал наиболее благоприятным убежищем для них. Бойцы из поместья Расколотого Льда, павильона Туманности, союза Багрового Пламени и секты Водяной Луны потеряли там немало людей. Постепенно они поняли, что животные сбегают в каменный лес, и, таким образом, стали относиться к делу со всей серьезностью. Бойцы всех четырех сил переключили внимание на лес и серьезно исследовали местность. Они готовились постепенно уничтожить всех животных духов, которые скрывались там. По мере того, как бойцов становилось больше, они стали брать ситуацию в свои руки. В конце концов, люди были умнее, они обследовали местность и приняли меры, установив всевозможные ловушки и засады. Благодаря этому, бойцам удалось добиться значительного прогресса в охоте. Животные гибли почти каждый день, и много людей, которые уже распробовали их кровь, стали стекаться туда. Все знали, что в каменном лесу много животных духов, так что все хотели приехать сюда, чтобы поохотиться, получить духовные материалы и очки взноса. Ян Цикуань, Фэн Кай, Ян Цинь Сунь из поместья Расколотого Льда, Туцзе, Чжо Цань, Кан Чжия из павильона Туманности, даже Сюнба из союза Багрового Пламени и Нано из секты Водяной Луны, все они охотились в каменном лесу. Каждый мечтал заполучить как можно больше наград. Сюнба и Нано были лидерами молодого поколения, но слава их была не меньше, чем у Ян Цикуаня и самого Туцзе. Все они были великими лидерами грядущих лет. Золотой зверь был охвачен пламенем, огненные искры отлетали от его камнеподобного тела, а сам он орал от боли. Юноша, ростом около 2 метров, похожий на человекообразного медведя с вздутыми мышцами, издал странный смешок. Он делал все возможное, чтобы вместе с несколькими бойцами из союза Багрового Пламени, одетыми в золотистые, выследить золотого зверя. Этот звероподобный человек с огромным телом был именно тем, кто выпустил этот огонь. В руке он держал золотое копье, которое постоянно выплевывало пламя, атакуя зверя спереди, в то время как другие бойцы нападали на зверя с обеих сторон. Зверь медленно терял свое превосходство. Юноша, похожий на медведя, был, конечно же, Сюнба, и на первый взгляд это сражение не походило на битву человека и животного. Казалось, что 2 диких зверя рвут и кусают друг друга. «Сюн, почему бы тебе не дать мне глаз золотого зверя? Я обменяю его на рог дракона-носорога». Красивая молодая девушка, одетая в ярко-желтое, посмотрела в его сторону. Рядом с ней стояли 6 или 7 женщин, одинаково красивых и одинаково молодых. Девушке в желтом было приблизительно 18 или 19 лет. Она была долговязой, грудь ее была объемной и упругой, ноги были длинными, а личико – смазливым. Радужная змея обвила ее бледную белую руку. Казалось, она обнажила руку намеренно, словно люди от одного только вида радужного змея испытывали страх. «Нано, ты действительно считаешь, что я так глуп? Как можно сравнивать эти 2 вещи? К тому же, рог не принесет мне никакой пользы, так зачем мне соглашаться на твою сделку?» Голос Сюнба гремел, словно раскаты грома. «В последний раз торг с тобой окончился тем, что я избил собственного отца. Я больше никогда не буду с тобой торговаться. Хе-хе, тогда я просто играла с тобой. На этот раз я не буду тебя обманывать», — Нано беспрестанно хихикала. Девушки из секты Водяной Луны, стоящие за ее спиной, тоже хихикали, и чем дальше, тем смешнее им становилось. «Конечно же, верю». Сюнба только гневно хмыкнул, проигнорировав Нано. Он начал кроваво кромсать золотого зверя вместе со своими соратниками. «Как скучно», — Нано посмотрела на кровавую сцену и нахмурилась. «Люди из союза Багрового Пламени, просто животные, переодетые в людей. Полагаю, поместье Расколотого Льда и павильон Туманности гораздо интереснее. Но так стыдно за то, что Туцзе, трус». Ян Цикуань провоцировал его уже несколько раз, а тот просто поменял маршрут. Он заставляет остальных беспокоиться. «Сестра Нано, Туцзе очень тактичен. Казалось, девушка у нее за спиной хорошо относится к Туцзе и его бойцам. Ян Цикуань обладает ледяным мечом, который для него сделал мастер Лу из темного зала, а в сочетании с тем, какое искусство он изучает, его сила поразительна. Туцзе не может сражаться с ним, Чжо Цань тоже не может победить Фэн Кая, поэтому, конечно же, они их пока избегают. Если бы они рискнули своими жизнями, разве это было бы так же глупо, как поведение Сюнба? «Ты, паршивка, не говори, что запала на Туцзе», — обернулась Нано и легко, в шутку ударила ее. «Маленький воробей хочет мужчину. Хочешь, чтобы я устроила вашу встречу? Что за ерунду ты говоришь? я защиплю тебя до смерти». Девушка, которую назвали маленьким воробьем, дурачилась снано, а ее щеки покрыл румянец. Девушки из секты Водяной Луны принялись веселиться в каменном лесу. Они с хихиканьем бегали, напоминая стайку жаворонков на красивом пейзаже. «Хаэм, Нано!» К ним подошел Ян Цикуань с бойцами павильона расколотого льда. Рядом с ним были Фэн Кай и Ян Циньсунь. Все они носили яркие серебряные одежды, а каждый из них казался умным и красивым. Они производили гораздо лучшие впечатления, нежели союз багрового пламени, так что, когда они появились, девушки быстро прекратили свои игры и начали изображать невинных барышень. «Ты ко мне обращаешься?» Нано перестала дурачиться и очаровательно улыбнулась Ян Цикуаню. «Разве ты не следишь за Туцзе каждый день, чтобы при случае поймать удачу за хвост? Почему вместо этого ты пришел к нам?» В последнее время Ян Цикуань и его бойцы постоянно следили за Туцзе. Обнаружив, что он охотится на животных духов, они тут же присоединились к драке. В первый же раз, когда обе стороны столкнулись друг с другом, довольно много людей получили ранения. Тем не менее, ранены были в основном бойцы Туцзе. Кан Чжи и Хань Фэн были кровожадными, а рука Чжо Цань, порезанная мечом Фэн Кая, до сих пор не восстановилась. Но больше всех пострадал Туцзе. У него было 3 раны на груди, и, казалось, они еще не зажили. Все раны они получили по милости Ян Цикуаня. Потерпев несколько поражений, Туцзе и его бойцы могли только, подавляя гнев, избегать конфликта с Ян Цикуанем. Даже если их провоцировали, они должны были стиснуть зубы и сделать вид, что ничего не слышали. В каменном лесу было несколько бойцов из темного зала, и именно из-за них Ян Цикуань не смел действовать слишком безрассудно и не убивал Туцзе. Именно поэтому Туцзе до сих пор был здесь. Но состояние Туцзе было ужасным из-за Ян Цикуаня. «Туцзе!» Ян Цикуань холодно рассмеялся. «Этот трус может только убегать и прятаться, не давая мне ни малейшего шанса, чтобы прикончить его раз и навсегда. Если бы не темный зал, эти ублюдки. Хэймэм, так вот какой ты сильный», — игриво улыбалась Нано. «Тогда почему бы тебе не поиграть с диким Сюном? Я хорошо его знаю. Он не сбежит. Смотри, он с товарищами кромсает золотого зверя. Почему бы тебе не ограбить их?» Девушки у нее за спиной начали хихикать, а самые энергичные даже начали выкрикивать. «Да ладно, поборись с ним. Если ты действительно такой сильный, то сразись с диким Сюном. Интересно, кто из вас более грозный? Я люблю агрессивных мужчин, а еще больше люблю смотреть, как они дерутся». Девушки увлеченно призывали их, словно не могли дождаться, пока само небо рухнет на них. На лицах Ян Цикуаня, Фэн Кая и Ян Циньсуня появилась некоторая неловкость. Они не боялись Сюнба и его бойцов, не боялись вступить с ним в драку. Сюнба был известен своим бесстрашием, своим пренебрежением к смерти, и если бы они действительно сражались, то сумасшедший Сюнба вошел бы в раж и не остановился бы, пока все вокруг умрут. Он был тем, кто мог пойти даже против воли темного зала. Ян Цикуань не посмел бы провоцировать такую бешеную собаку без уважительной причины, так что он просто неловко рассмеялся. «Павильон расколотого льда не враждует с союзом багрового пламени, между нами нет обиды, так что у нас нет причин для борьбы». Видя, что он не попал в ее ловушку, Нано небрежно сказала: «А зачем это ты пришел ко мне? Мы нашли 3 животных 2-го ранга, но не уверены, что сможем побороть их сами, поэтому приглашаем всех присоединиться, чтобы поработать вместе». «Заинтересует», — объяснил Ян Цикуань. «3, глаза Нано засверкали, и она кивнула. «Но как мы будем делить добычу? Сколько животных ты хочешь? Разделим согласно приложенным усилиям. Что думаешь?» — спросил Ян Цикуань. «Конечно», — едко сказала Нано, — «сомневаюсь, что у тебя достаточно мужества, чтоб вырвать добычу из моих рук. Хе-хе, зачем мне вырывать что-то из рук прекрасной дамы? Я подарю тебе зверей добровольно», — рассмеялся Ян Цикуань. «Идите за мной, я отведу вас. Лично я люблю делиться хорошим с красивыми девушками». Девушки из секты Водяной Луны хихикнули и последовали вместе с Нано за бойцами поместья расколотого льда, которые вели их в каменный лес. На другой стороне, Туцзе прислонился к каменной колонне, его грудь была перебинтована. Он мрачно сказал: «Мы нашли 3 животных 2-го ранга, но не можем с ними справиться. Хорошо, что Ян Циньсунь заметил их, просто взвалим эту задачу на их плечи. В будущем мы восстановим свою гордость. Если наши артефакты хороши, то почему мы должны бояться Ян Цикуаня и Фэн Кая?» Мрачно смотрела Чжо Цань. «Нет смысла обсуждать это сейчас. Потеря есть потеря. Пока что мы можем только смириться, а поговорим об этом позже», — вздохнул Туцзе. «Давайте просто переживем этот момент, а потом, когда я соберу материалы, то снова попрошу помощи у мастера Лу». Его глаза были красными, словно он кричал: «Да, я отказываюсь признать, что мое счастье далеко. Когда я, наконец, получу артефакт, я сразу же найду Ян Цикуаня и отомщу». Чжо Цань и остальные стиснули зубы, словно собирались съесть кого-то живьем. Похоже, Ян Цикуань, Фэн Кай и остальные угнетали их. Они ругались и не заметили, как над ними пролетела призрачная птица. Птица вылетела из леса и села на плечо Лян Чжуну. Выслушав ее, тот сказал: «Эта пара глаз помогла мне найти Туцзе». Цинь Ле изменился в лице и незаметно коснулся клеенчатого свертка с мечом и кнутом. Цинь Ле был преисполнен ожидания. Глава 81. Вернуться назад. «Посмотрите, разве это не наши друзья из павильона туманности, что вы добыли за последние несколько дней?» Ян Циньсун вдруг появился из-за каменного столба. Увидев Туцзе и Чжо Цань, они, смеясь, начали их дразнить. За спиной Ян Цикуаня один за другим появились Фэн Кай и Нано. Все они смотрели на Туцзе. Группа Туцзе располагалась за большим коричнево-зеленым камнем, который возвышался высоким пиком. К нему вела узкая и длинная каменная дорога. Трое животных были за несколько миль от дороги. Если Ян Цикуань с остальными хотели напасть на них, то им не обязательно было идти здесь. Ян Циньсун знал это, однако, все равно решил пойти по этому пути. Очевидно, он сделал это нарочно. Нано не могла не усмехнуться, когда увидела, что Ян Цикуань и Туцзе снова столкнулись. Она казалась весьма заинтересованной и даже приказала сестрам остановиться, чтоб посмотреть отличное шоу. «Циньсунь, куда нам идти дальше?» — нахмурился Фэн Кай. Ян Циньсунь указал на каменную дорогу позади Туцзе. «Туда, убирайся с дороги». Ян Цикуань, сохраняя на лице холодное выражение, вытащил ледяной меч из ножен. Холод тут же окутал серебристо-белое лезвие. Таинственный холодный туман стекал с его ладони, которая будто слилась с ледяным мечом. При ближайшем рассмотрении можно было понять, что внутри лезвия меча светился слабый белый знак в виде дракона. Ян Цикуань с ледяным мечом в руке пошел прямо к Туцзе. Фэн Кай и Ян Циньсунь тоже шли вперед, молча извлекая свои артефакты. Их глаза были полны провокаций. Во время нескольких последних столкновений они завладели ситуацией, так что теперь они хотели лишь хорошо выглядеть перед девушками из секты Водяной Луны. Они не могли ждать следующего раза. «Сестра Нано, думаешь, они будут сражаться?» Нежное лицо девушки из секты было полно волнения. «Так странно. И поместье расколотого льда, и павильон туманности подчиняются темному залу. Они даже живут в одном городе. Почему же они так ненавидят друг друга? Не знаю, будут ли они сражаться, но я могу ответить на твой вопрос». Нано смотрела на противников, подняв тонкие длинные брови и сдержанно улыбаясь. Павильона туманности раньше не было в городе Ледяного Камня, и юг, и север принадлежали поместью расколотого льда, весь город принадлежал им. Красивые девушки позади нее прислушивались, слегка оживившись. Тогда поместье расколотого льда не было силой темного зала. Темный зал и поместье расколотого льда на протяжении многих лет боролись друг с другом, но все закончилось победой темного зала. Посерьезнело Нано, павильон туманности, созданный дедом Туцзе, Тушисунем, был тогда небольшим городком за пределами города Ледяного Камня. Они были неизвестны, но у них было все больше и больше боевых достижений. Благодаря этому, он привел своих подчиненных в город Ледяного Камня и успешно уничтожил поместье расколотого льда. Им осталось только сдаться, у них не было другого выбора. Павильон туманности приобрел больше власти. Темный зал был обеспокоен тем, что в поместье расколотого льда могут думать о предательстве, и позволили павильону туманности остаться в городе. Множество людей из поместья расколотого льда были убиты Тушисунем. Кроме того, город Ледяного Камня, изначально принадлежащий только им, был разделен пополам. Конечно же, поместье расколотого льда ненавидит павильон туманности. Таким образом, в течение многих лет, несмотря на то, что обе силы уже подчинялись темному залу, они скрытно вели бесчисленные сражения, и эта борьба никогда не прекращалась. По мере того, как число смертей росло, обида и ненависть становилась все глубже. Боюсь, даже темный зал не может разрешить этот конфликт. Так вот как обстоит дело, поняли девушки. Ну, к нам это никакого отношения не имеет, небрежно улыбнулась Нано, наша работа – наблюдать за представлением. Пусть сражаются, если хотят. Просто мне нравится смотреть, как люди борются, и чем ожесточеннее, тем лучше. Да, да, весело воскликнула девушка за ее спиной. Убирайся с дороги. Держа ледяной меч, покрытый холодным туманом, Ян Цикуань вплотную подошел к Туцзе. Ледяная атмосфера сочилась из меча, и знак в виде дракона приобретал все более четкие очертания, словно хотел выскочить из лезвия. Туцзе вновь почувствовал, как болят раны на груди. Он с грозным выражением стиснул зубы и глубоко задышал, чтобы успокоиться. Вдруг он закрыл глаза, чтобы не видеть насмешки и оскорбительного взгляда Ян Цикуаня. Он тихо приказал: «Уходим». Он отступил с каменного пути позади него. «Да ладно». Опустив голову, Чжо Цань оттащила Хань Фэня за рукав. Глаза Хань Фэня покраснели, все его тело содрогалось, как у загнанного зверя. Он был готов взорваться в любой момент, если бы не Чжо Цань, которая настойчиво тянула его назад и шепотом просила успокоиться, то Хань Фэн вполне мог бы яростно напасть. Кан Чжи и Чу Пэн, покоряясь позору, опустив головы, отступили вместе с Туцзе. Они сдали без боя плоды своего труда. Какое разочарование! Это действительно Туцзе и Чжо Цань, они не были такими раньше. Ни капли смелости. Бойцы из поместья Расколотого Льда не забывали сыпать соль им на раны, провоцируя их, провожая их холодными взглядами. Какое жалкое зрелище! Маленький воробей покачала головой и вздохнула. Туцзе такой же сильный, как и Ян Цикуань. Если не брать в расчет артефакты, то их силы примерно равны. Туцзе, наверняка, немного беден, раз у него до сих пор нет мощного артефакта. Иначе бы он не терпел такое унижение. Я слышала, что у Туцзе было уже 4 неудачных попытки, а у Чжо Цань – 3. Нано немного нахмурилась, их отцы потратили много усилий, и к ним нужно относиться более благосклонно. Им действительно не повезло, раз у них было уже столько неудач. Полагаю, у них незавидная жизнь. Кстати, о хорошей жизни, сестра Нано по-прежнему самая лучшая, прокомментировала восхищенная девушка. Нано, подняв брови, вытащила из рукавов нефритово-белую линейку и с гордостью сказала: «Вот где спрятана судьба вашей сестры Нано. Мало того, что мастер Лу создал ее на одном дыхании, он даже назвал это одним из своих самых лучших творений. Иногда удача – это часть силы». Нано слегка взмахнула линейкой, и слои белых линий размыли взор каждого. «Ледяной меч Ян Цикуаня – артефакт 7-го уровня. Однако моя бесформенная линейка гораздо лучше. Мы с ним находимся на совершенно разных уровнях». Она гордо смотрела перед собой. «Когда Ян Цикуань прорвется на высшие уровни, то больше не сможет использовать ледяной меч, поскольку он будет ограничивать его истинную силу. С другой стороны, мою бесформенную линейку я смогу использовать и в дальнейшем. Это то, что называют разницей в силе. Это объясняет, почему Ян Цикуань не посмел провоцировать меня». Девушки чувствовали зависть, слыша ее слова. Их страстные взгляды были прикованы к нефритовой линейке. «Нано, мы можем продолжать наше путешествие». Ян Цикуань повернул голову, и холодное выражение лица сменилось теплой улыбкой. «Если мы объединим наши силы, то сможем получить этих животных. Все мы получим огромную прибыль». С Нано он, казалось, старался быть вежливым и скромным. Отчасти, потому что Нано была невероятно красива, но наиболее важным фактором было то, насколько поразительна ее истинная сила. «Конечно, можем. Кстати говоря, это действительно разочаровало. Вы не сражались», — скучающе сказала Нано. «Потому что Туцзе, жалкий трус», усмехнулся Ян Цикуань и сделал знак Ян Циньсуню, чтобы продолжить путь. Он с Фэн Каем остался сзади, растворившись в толпе девушек из секты Водяной Луны. Со смехом они шли в глубину каменного леса. Когда Туцзе, Чжо Цань и остальные отдали врагу каменную дорогу, то ушли в противоположную сторону. Толпа была мрачна, и никто ничего не говорил. Долгое время они были спокойны. Зловещее черное облако пролетело над головами и поплыло туда, откуда они ушли. Они не обратили на него никакого внимания. Через час появился Гао Юй. Кольца на его руках светились темным светом, от него исходила мощная волна силы. Гао Юй был мрачен, брови были сдвинуты вместе. Ощутив колебания в кольцах, он направился по каменному пути в сторону Ян Цикуаня и Нано. Он увидел Туцзе и Чжо Цань, но решил проигнорировать их и не сказал ни слова. «Гао Юй!» Кан Чжи тут же поднял голову и крикнул, услышав шум. Чжо Цань, вырванная из омута тоски, увидела Гао Юя, который шел по каменной дороге. Она нахмурилась. Они почти не знали его, им было достаточно того, что он пытал и убил девушку, а Ту Цзе и Чжо Цань вовсе относились к нему, как к отвергнутому, как к изгою. Изначально Гао Юй был одиночкой в павильоне туманности и не контактировал ни с кем из ровесников, кроме Цинь Ле. К тому же, Гао Юй был чрезвычайно мстительным, а если кто-то обсуждал его у него за спиной, то получал тяжелые ранения, и если бы не защита Еинцы, то Гао Юй уже давно понес бы серьезное наказание. Ту Цзе и Чжо Цань не очень хорошо относились к нему, но он был частью павильона туманности. Видя, что он может натолкнуться на Яньцы Куаня и остальных, если продолжит идти в том же направлении, Ту Цзе тут же сказал: «Гао Юй, не иди по этому пути, там Яньцы Куань, Фэн Кай и Янь Цинсунь. Если ты пойдешь туда один, то попадешь в беду». Его шаги замерли, он обернулся и увидел глаза Ту Цзе. Его и так мрачное лицо вдруг стало злым и страшным до крайности. «Янь Цинсунь тоже там?» После инцидента в горах Божественного Волка Гао Юй понял, что Янь Цинсуня непременно следует убить. Услышав, что тот рядом, он утонул в старых воспоминаниях, и это окончательно разбудило темную сторону Гао Юя. Его взгляд заставил даже Ту Цзе и Чжо Цань почувствовать озноб. Да, Янь Цинсунь здесь, и Фэн Кай, и Янь Цикуань, и еще несколько ублюдков, все в одной группе, ответил Ту Цзе. Понял, Гао Юй кивнул и решил больше не беспокоить Ту Цзе. С мрачным лицом он двинулся вперед, двинулся даже быстрее прежнего. Он сумасшедший, не так ли? Мы сказали ему, что там поместье расколотого льда, а он идет туда, чтоб умереть. Тут же воскликнул Кан Чжи. Да он больной. Чу Пен тоже посерьезнел. Кто он такой? Он только на 9-м уровне, зачем он идет туда? Карать смертью? Ту Цзе и Чжо Цань тоже задумались, оба были возмущены действиями Гао Юя и подумали, что у того что-то не в порядке с головой. Что нам делать? Разочарованно топталась на месте Чжо Цань. Он умрет, если пойдет туда. Янь Цикуань не позволит ему уйти живым. Это не человек, это же самая настоящая бешеная собака. Как он ужился с Цинь Ле? Он дружит с Цинь Ле? Удивился Ту Цзе. Все это время он или тренировался в уединении, или выпрашивал у мастера Лу из темного зала артефакт, так что он не знал, что происходит в павильоне. Цинь Ле, его единственный друг в павильоне, и они часто устраивали спарринги. Серьезно, я не понимаю, как такой умный человек, как Цинь Ле, дружит с таким ненормальным человеком. Когда я вернусь, то все ему разъясню, сердито сказала Чжо Цань. Гао Юй не только часть павильона туманности, но и друг Цинь Ле. Мы не сможем исправить его голову, но обрекать его на смерть мы тоже не можем. Ту Цзе мрачно стиснул зубы. Пойдем, мы проследуем за ним. Брат Ту, это ты? Кан Чжи был удивлен. Янь Цикуань просто унижал их, а они избегали столкновения, как могли. Они любой ценой держались подальше от Янь Цикуаня, но теперь Ту Цзе хочет лезть на рожон только из-за Гао Юя. Кан Чжи не мог в этом разобраться, не мог этого понять. Но в одном он точно был уверен. Если Ту Цзе снова встретит Янь Цикуаня, тот в очередной раз его унизит. Они и дальше будут нести потери, и дальше будут получать ранения. Самое худшее, что случится, это еще немного потерь. Пока мы держим оборону, это не будет проблемой. Иначе у меня появится еще одна рана. Ту Цзе горько искривил губы. Но если мы не вернемся, то Гао Юй умрет. Он – часть павильона туманности, а меня зовут Ту. Тот, кого зовут Ту, никогда никому не позволит убить человека из павильона туманности. Ту Цзе повернул назад без всяких колебаний. Глаза Чжо Цань, Кан Чжи и остальных были красными. Не говоря ни слова, они сжали кулаки и пошли вслед за ним. Они знали, что это не кончится для них ничем хорошим. Они знали, что могут потерять. Они знали, что встретит только унижение. Но они все развернулись. Глава 82. Суровая схватка. Между семью каменными столбами в земле зияли отверстия, образуя долины. Множество камней неправильной формы усеивало окрестности. Там же были останки и шерсть животных духов. Было очевидно, что здесь есть животные. Солнце висело высоко, и под ярким солнечным светом некоторые из каменных столбов отбрасывали на землю тени. В тени трех столбов отдыхали животные духи, избегающие солнечного света. Там были серебристый огненный паук, золотая волосатая обезьяна и ядовитый скорпион. Их сила могла сравниться с силой бойца, который открыл реалии открытия рождения. Все они были несколько метров в высоту. Тело скорпиона было сверкающе зеленым, его окутывал запах кислого яда. Паук, казалось, спал. Тело обезьяны заросло золотыми волосами, Сама она была чуть более 2 метров в высоту, а золотые глаза смотрели весьма брутально. «Янь Цинь-Сунь, осторожничая», — тихо объяснил Нано, которая шла позади него. «Здесь серебряный огненный паук, золотая волосатая обезьяна и ядовитый скорпион. Они не любят солнечный свет и сейчас отдыхают в тени. Можешь проверить». Он наклонился, что Нано тоже могла посмотреть. Та, осмотрев местность, тихо хихикнула. «Неплохо, твоя информация весьма точная. Эти животные нам вполне по силам. Что касается дележа награбленного, то это зависит от приложенных усилий», — сказал Янь Цикуань. Нано кивнула, достала белую нефритовую линейку и пошла в сторону серебряного паука. «Я сама позабочусь о пауке. Вы с моими сестрами будете бороться с другими 2 животными. Это будет наша договоренность». Заставив Янь Цикуаня и Фэн Кай разинуть рты от удивления, Нано помахала бесформенной линейкой, и всего за одно мгновение небольшая долина наполнилась тяжелой силой, а небо заволокло тенями. Трое животных заметили опасность и сразу же вышли из тени. Все они, ревя и рыча, бросились к группе людей. Мило хихикнув, гибкая фигура Нано упала перед пауком, как резкий порыв ветра. Шары серебристого пламени выплывали из тела паука, словно пузыри. Серебристое пламя не обжигало, мало того, оно было аномально холодным, можно было даже услышать странный шум, словно замерз даже воздух. «Глупый паук, ты действительно думаешь, что это может причинить мне боль?» Нано вроде бы расслабилась, но вдруг она взмахнула линейкой. Тени, заполонившие небо, набухли сильнейшим давлением. Затем тени упали на паука, словно ливень, ударив его до такой степени, что он пронзительно взвыл. «Это действительно достойный артефакт, впечатляющий», — с восхищением сказал Янь Цинь-Сунь. «Фэн Кай, ты и Цинь-Сунь позаботитесь о скорпионе. Я помогу нашим друзьям из секты расправиться с обезьяной», — крикнул Янь Цикуань. С каждым днем они становились все опытнее и опытнее. При атаке использовали и заход с обоих флангов, и духовные артефакты, и все возможные искусства, даже стрелы и копья. В результате животный дух подвергалось нападению со всех сторон. Мог защититься спереди, но не сзади, слева, но не справа. Зверь покрывался ранами, его медленно, до смерти добивало истощение. Этот раз не был исключением. Под руководством Нано, Фэн Кая и Янь Цикуаня более 20 юношей довели животных до такого состояния, что те без сил рухнули на землю. «Я убила серебристого паука сама, так что он точно наш. Вы приложили усилия, чтоб расправиться с золотой волосатой обезьяной, так что мы просто возьмем ее кожу и сердце. Яд скорпиона полностью ваш. Есть вопросы?» Широко улыбнулась Нано, стоя возле окровавленных животных. Серебряный паук был самым ценным из всех, чуть хуже него была золотая обезьяна. Ядовитый скорпион был самым паршивым. Можно было сказать, что все самые хорошие она забирает себе. Вдруг она нежно улыбнулась Янь Цикуаню и лукаво сказала: «Конечно же, вы, богачи из поместья Расколотого Льда, не будете торговаться с бедными дамами, не так ли?» Янь Цикуань и остальные долго переглядывались, а затем беспомощно закивали головами, соглашаясь с таким вариантом. «Тогда мы согласны», — Нано махнула рукой. «Мы оставляем трупы вам, чтобы вы их расчленили. Все, что вам потом нужно сделать, передать нам материалы, которые принадлежат нам». Она обернулась к сестрам и гордо улыбнулась. Девушки из секты, хихикая, заулыбались в ответ. «Я знал, что мы не зря не прошли мимо вас. Хе-хе, к счастью, мы не планируем на этом останавливаться». Янь Цинь-Сунь вытер одежду от крови и хладнокровно спросил: «Когда мы расчленим тела, почему бы нам не выпить и не отпраздновать это? Вы, конечно же, не отвергните наше приглашение». Все бойцы поместья Расколотого Льда смотрели в сторону девушек из секты в ожидании. Это и было их настоящей целью. «Без проблем. Уверена, что мои сестры тоже хотят познакомиться с такими приятными ребятами», — без колебаний ответила Нано. Взгляды мужчин явно оживились, в лицах у них сквозило возбуждение. «Ладно, друзья, давайте сделаем работу, а потом будем пить вино с сестрами и говорить о жизни или еще что-то такое», — сказал довольный Янь Цинь-Сунь. Бойцы и забыли, что их лишили самых хороших материалов. Они не заметили, как над их головами проплыло черное облако. Оно появилось из ниоткуда, это было слишком странно. Столбы серо-коричневого дыма, невидимого для человеческого глаза, стали подниматься от тел животных духов. Словно привлеченные черным облаком, они незаметно для всех ускользнули в него. Черное облако, которое и так было большим, стало еще больше. Однако головы бойцов занимали мысли о знакомстве с девушками, поэтому они не смотрели в небо и не заметили ничего подозрительного. Через некоторое время серо-бурый дым исчез, а черное облако стало намного больше. В этот момент Гао Юй, который следовал за тучей все это время, наконец, добрался до пункта назначения. Как только он появился, бойцы поместья Расколотого Льда и секты сразу же стали смотреть на него. «Гао Юй, хе-хе, какое совпадение!» — усмехнулся Ян Цинь Сунь. «Разве ты не говорил, что собирался убить меня в горах Божественного Волка? Я долго ждал тебя, и вот, ты пришел, ты меня разочаровываешь!» «Гао Юй», — помрачнел Фэн Кай, — «ты виноват в том, что мой брат потерял руку в горах Божественного Волка». Ян Цинь Сунь. Глаза Гао Юя вспыхнули темным и злым светом. Он напоминал ядовитую змею, и это заставляло людей чувствовать опасность. Однако сегодня не Ян Цинь Сунь был его главной целью. Он сразу же посмотрел на черное облако в небе. Когда пришел Гао Юй, казалось, что черное облако, предупрежденное, уплыло. «У меня сегодня нет времени на тебя. В следующий раз, когда мы встретимся, я тебя убью». Гао Юй поспешно собрался следовать за черным облаком. «Хе-хе, неужели ты думаешь, что я позволю нам встретиться еще раз?» — нахмурился Ян Цинь Сунь. «Я слышал, что ты достиг 9-го уровня. Я всегда был трусом и никогда не переоценивал себя. Я не буду ждать, пока ты окрепнешь и станешь реальной угрозой для меня». Вдруг Ян Цинь Сунь прыгнул в сторону Гао Юя. «Я буду чувствовать себя гораздо увереннее, если сегодня убью тебя первым». Ян Цинь Сунь был известен своими планами и беспощадностью. Он был очень осторожным человеком, который не оставляет врагу ни единого шанса. С того дня, как Гао Юй пообещал убить его, за ним следили. Он знал, что Гао Юй стал членом павильона туманности и дошел до 9-го уровня. Гао Юй был для него мишенью, от которой надо было избавиться рано или поздно. Раз он сам пришел к нему, то почему бы не помочь ему умереть? Он мгновенно бросился к нему, блокируя ему путь и перехватывая инициативу. «Тебя осудит смерть». Гао Юй, увидев нападение, сражался с Ян Цинь Сунем. «Боже, черт побери, они и в самом деле сражаются. Этот Гао Юй сумасшедший. Разве он не видит, сколько у них людей?» Ту Цзе, Чжо Цань и их группы поспешно бросились в долину, увидев сражение Гао Юя и Ян Цинь Суня. «Брат Ту, посмотри, это не те животные, которых мы обнаружили», — холодно спросил Чу Пен, глядя на Туши. «Мне вот было интересно, почему вы так неожиданно ушли. Теперь я вижу, что вы ждали момент, когда мы будем слабы». «Ту Цзе, ты действительно уверен в этой схеме?» — словно оправившись от шока, Ян Цикуань вдруг холодно сказал. «Неужели ты думаешь, что мы потратили бы столько энергии на животных, которых и так можем победить?» Сжав в руках ледяной меч, он бросился вперед, крича: «Эти люди хотят воспользоваться нами». Никто даже не подумал, что Ту Цзе с командой хочет защитить Гао Юя. Они предполагали, в первую очередь, сговор. Очевидно, что у них пытались вырвать добычу, пользуясь минутой слабости. Почти сразу же разгорелся интенсивный ближний бой. Было уже несколько сражений, так что все знали своих соперников в лицо, поэтому они сразу нашли нужные цели. Ян Цикуань против Ту Цзе и Фэн Кай против Чжо Цань. Кан Чжи собирался бороться с Ян Цинь Сунем, но Гао Юй нападал на того, как сумасшедший, поэтому ему пришлось перейти к другому противнику. Они убивали друг друга в долине. Сестра Нано, это, девушки из секты Водяной Луны пока еще не поняли, что происходит. Сражение между поместьем Расколотого Льда и павильоном Туманности началось совершенно внезапно. «Что это может нам дать?» — ошеломленная Нано расплылась в улыбке. «Все, что нам нужно, это наблюдать со стороны». Услышав ее слова, девушки расслабились. Хихикая, они взволнованно болтали, указывая на бойцов и комментируя сражение. На мече Ту Цзе до сих пор остались отверстия от ледяного меча, еще с предыдущих сражений. Как он собирается драться? Судя по всему, Ту Цзе по-прежнему будет находиться в невыгодном положении. Ян Цикуань полностью полагается на преимущество своего артефакта. Фэн Кай и артефакт Чжо Цань примерно одного ранга, но Фэн Кай старше, к тому же, он уже давно открыл реалии открытия рождения. Чжо Цань сделала это совсем недавно, она еще не научилась и не привыкла. У нее нет, вообще, никакого преимущества. Вероятно, она, как и прежде, будет избита. Такова реальность. В конце концов, между ними слишком сильный разрыв. Смотрите, как я и думала, Ту Цзе и Чжо Цань уже ранены. О, Посмотрите на Гао Юй, он, кажется, довольно жестокий. Что касается Ян Циньсуня, он кажется пустозвоном, но, похоже, у него все-таки есть какое-то преимущество, не так ли? Гао Юй, я слышал о нем раньше. Ходят слухи, что он немного сумасшедший. Когда-то он пытал и убил девушку. В самом деле, какая мерзость. Он уверен, что ни на кого не производит хорошего впечатления. Ничто не устроит сумасшедшего лучше, чем сама смерть. Девушки из секты Водяной Луны оживленно обсуждали бой. Ту Цзе и Чжо Цань проиграли и в прошлый раз, и в этот. Малиновый меч в руках Ту Цзе был сильно поврежден, так что он был слабым аргументом против ледяного меча. На груди Ту Цзе появились еще 3 кровавые раны. Когда холод проник туда, кровь превратилась в багровые кристаллы. Ту Цзе знал, что холод просачивается внутрь его груди по кусочкам, постепенно стесняя его и замедляя. Если бы мой артефакт был готов, то понес бы я такие потери. Я никогда, никогда не буду сравнивать себя с этим ублюдком Ян Цикуанем. С отвратительным лицом и кроваво-красными глазами Ту Цзе столкнулся с Ян Цикуанем, но его сердце яростно протестовало. Проклятый предатель, если бы мастер Лу не сломал кнут снова, я бы превратила твое лицо в кровавую кашу. Стиснув зубы, яростно заорала Чжо Цань. Над ее белым локтем краснели 2 новые раны. Рана была слишком пугающей, можно было даже смутно рассмотреть кости. Именно в этот момент рядом с ними появилась пара мрачных зверей пустоты. «Мы здесь», — нахмурился Лян Чжун и посмотрел в долину. «Там идет сражение, и сражение довольно яростное. Брат Ту, сестра Цань, зверь пустоты остановился. Цинь Ли ясно видел все, что происходит в долине. Его глаза мгновенно покраснели, как у зверя, которого внезапно охватили ярость и истерика. Его красивое лицо мгновенно искривилось в раздражении и безумии. Он даже содрогнулся. Он безрассудно бросился вперед. Глава 83. Новый меч. Се Цзиньсюань и Лян Чжун холодно смотрели на бой в долине. Грудь Ту Цзе была покрыта свежей кровью, словно фонтанчиками. Замороженные капли крови были по-демонически красивыми, а слегка бледное лицо Ту Цзе дополняло это зрелище. Яркая серебристая линия зашевелилась внутри ледяного меча, его окутывала слабая аура. Ледяной меч полоснул по воздуху, выпустив множество серебряных лучей, которые холодно блестели. Многие из них устремились к шее и сердцу Ту Цзе. Конечно, если они попадут в цель, то Ту Цзе, скорее всего, не выживет. Очевидно, что Ян Цикуань совсем не испытывал милосердия, когда выступил против Ту Цзе. Он планировал убить его прямо здесь. Фэн Кай думал о том же, он собирался убить Чжо Цань, и каждый взмах его ножа мог лишить ее жизни. Се Цзиньсюань, одетая в белое, сидящая на спине глубинного зверя, слегка нахмурилась, а ее чистые глаза подернулись холодом. Как борьба между вассальными силами могла перерасти в такое противостояние? Она немного знала о том, что происходит в темном зале. Темный зал, чтобы поддерживать бойцов в форме, позволял вассальным силам состязаться друг с другом и с пониманием относился к физическим конфликтам. Только конфликт мог приучить человека к жестокости, только конфликт мог сделать из него великого бойца, только он мог обеспечить темный зал свежей кровью. Однако этот конфликт достиг той точки, когда кто-то один должен был умереть. Этого ли хотел темный зал? Мисс, не все сражения такие жестокие. Большинство вассальных сил еще можно контролировать, они не устраивают сражения на смерть. Лян Чжун видел ее несчастное лицо и поспешно объяснял, поместье расколотого льда и павильон туманности немного особенные. Он все ей объяснил. Глаза Се Циньсюань распахнулись от удивления. Если ты говоришь правду, то вражда между ними существовала всегда. Почему никто не разобрался с этим? Лян Чжун горько рассмеялся. Поместье расколотого льда ближе к первому мастеру, а отец Тумо, Ту Шисунь, подчиняется второму мастеру. Как вы уже знаете, отношения между первым мастером и вторым мастером не слишком дружелюбные. Я вижу, вздохнула удивленная Се Циньсюань, выходит, конфликт существует в любом случае. Мисс, нам нужно вмешиваться, спросил Лян Чжун, следя за сражением. Давай сначала посмотрим. Понял, брат Ту, сестра Цань. Раздражение и безумие отразились на лице Цинь Ле. Голубые молнии оплели обе руки. Он бросился вперед, держа в одной руке деревянную статуэтку. Цинь Ле, здесь Цинь Ле, почему ты здесь, мальчик? Его неожиданное появление всех шокировало. Ян Цикуань, который уже почти одержал победу, изменился в лице, его брови сомкнулись. Он хорошо это помнил. 2 года назад, на одиночном хребте, Цинле вызвал гром с небес и поставил его в самое унизительное положение, так что у него не было иного выбора, кроме как сбежать. Лица Фэн Кая и Янь Цинь Суня уродливо искривились. Несколько месяцев назад, на каменном мосту между торговой улицей и южным городом, огромная молния тяжело ранила их. Им понадобилось полтора месяца, чтобы, наконец, выздороветь. Они помнили произошедшее так, словно это было вчера, они ненавидели Цинле до глубины души. С другой стороны, его появление подняло боевой дух Туцзе, Чжо Цань и остальных. Появление Цинле вернуло им надежду. «Цинле, помоги Чжо Цань разбить Фэн Кая, я могу справиться сам», — закричал Туцзе. «Не слушай его, помогай Туцзе, его убьют», — громко вопила Чжо Цань. Пока она говорила, луч из меча Фэн Кая добавил ей еще одну рану на руке. Кровь потекла из нее струей. Увидев это, Цинле потерял последнюю сдержанность и заскрипел зубами. «Фэн Кай, я буду сдирать с тебя кожу живьем». Электричество в деревянной статуэтке ожило. Голубые электрические огни переплетались друг с другом, словно змей, оглушительно взрываясь. Все они бросились к Фэн Каю. Фэн Кай, увидев электрические стрелы, летящие к нему, резко изменился в лице. У него не было другого выбора, кроме как отбиваться, в результате чего он потерял контроль над Чжо Цань. «Кто этот глупый ребенок? Не думаю, что когда-либо слышал о нем. Янь Цикуань, Фэн Кай и Янь Цинь Сунь. Они все, кажется, боятся его. Что происходит? Сестра Нано, вы знаете этого Цинле?» Девушки из секты Водяной Луны сосредоточили свое внимание на нем, увидев, что ситуация изменилась. Он могли только переговариваться, пытаясь понять хоть что-нибудь. «Я не знаю его». Нано прислонилась к каменной колонне и покачала головой, похоже, он из павильона туманности. «На самом деле, я ничего о нем не слышала, так что он, вероятно, мелкая сошка, иначе бы мне о нем рассказали. Посмотрите на его навыки, неудивительно, что сестра Нано о нем не знает, верно? Как такой боец может привлечь внимание сестры Нано?» Девушки переговаривались между собой. В этот момент взгляд Нано упал на Се Цзиньсюань и Лян Чжуна, которые восседали на глубинных зверях. Она осмотрела их с головы до ног и ощутила внутреннюю дрожь. Ее глаза наполнились удивлением, когда она заметила, что они не так уж и просты. Она быстро скрыла свой взгляд и замолчала, но лицо ее стало немного серьезным, и она больше не смеялась, больше не комментировала сражение. «В тот раз тебе повезло только потому, что молния ударила с небес. Теперь тебе так не повезет». Фэн Кай, расслабившись, поднял голову и увидел солнце, сияющее над ним. Затем его меч засиял, и его атака, словно мелкий дождь, пролилась на Цинле и Чжо Цань. Им казалось, что рядом с ними льет серебряный дождь, и каждая капля была острой, словно лезвие. Малейшая невнимательность могла привести к страшным ранениям. К счастью, статуэтка в руке Цинле создала электрическую сеть. Она образовала толстый и плотный барьер, и луч тут же разрушил удар молнии. Именно благодаря этому он и Чжо Цань оказались на одном уровне с Фэн Каем. Но тут Цзе не повезло. Лезвие ледяного меча срезало кусок плоти с его левого плеча. Если бы он не увернулся вовремя, меч перерезал бы ему горло. И если бы это случилось, лезвие полоснуло бы по артериям, а сам тут Цзе умер бы на месте. Пока тут Цзе стоял, напуганный до глубины души, огромная дыра на багровом мече стала еще больше из-за взмахов ледяного меча. Меч окончательно раскололся на две части, и от энергии не осталось даже и следа. «Твой артефакт разрушен. Как же ты собираешься драться со мной?» Мрачно и холодно смотрел Янь Цикуань. Раньше им можно было хотя бы пользоваться. «А что теперь?» Он говорил, а его глаза бегали. Он смотрел, нет ли рядом кого-либо из темного зала. Он никого не заметил. Вместо этого он увидел Се Цзиньсюань, и его глаза на миг засияли от ее красоты. Но только на миг. Он быстро пришел в себя, в глазах читалась жажда убийства. Он тихо говорил, здесь нет никого из темного зала, поэтому ты, Туцзе, умрешь сегодня, я здесь, давай, иди сюда. Сердце Туцзе уже наполнилось намерением умереть, он рычал и готовился сражаться, будто загнанный зверь. Цинле, быстро помоги Туцзе, он не может больше, содрогнулась Чжо Цань, а на глазах у нее навернулись слезы. Она кричала так, словно сошла с ума, а голос ее был плаксив. Туцзе, не будь дураком, тебе лучше остаться. Черт возьми, в живых, тебе лучше спасти свою жизнь. Сестра Нано, это неправильно. Они действительно собираются убить их. Они сошли с ума. Это самая настоящая смертельная битва, а не обычный конфликт. Темный зал запрещает подобное. что нам делать? Сестра Нано, скажи, что нам делать?» Сначала девушки из секты улыбались, наблюдая за представлением, но теперь их лица побледнели, и они, одна за другой, панически кричали. Тут Цзе, Чжо Цань и бойцы павильона туманности были почти полностью залиты кровью. Кроме того, Ян Цикуань и Фэн Кай ясно продемонстрировали свои убийственные намерения. Бой был не таким, как планировалось, он превысил все возможные ожидания. Перестаньте кричать и не мешайте, успокойтесь, ни шагу. Улыбка Нано исчезла, лицо ее было совершенно серьезным, она строго кричала на своих компаньонок, чтобы те оставались на месте и не вмешивались. Она хорошо понимала, что сейчас не время для глупостей, что любое недоразумение, и они окажутся втянутыми в драку. Брат Ту, не теряй надежды, ты не должен отдавать свою жизнь, не стоит этого делать. Брат Ту, терпи, ты ведь сам говорил нам об этом. Когда ты получишь новый артефакт, ты сможешь взять реванш, не спеши. Кан Чжи, Чупен, Хань Фэн и остальные ревели изо всех сил, как сумасшедшие, пробиваясь к Ту Цзе, не обращая внимания на свежие раны. Артефакты, духовные артефакты, которые я принес. Цин Ле, который уже был готов броситься, очертя голову, на помощь Ту Цзе, вдруг опомнился. Он вспомнил, зачем пришел сюда. Он пришел, чтобы поддать артефакты Ту Цзе и Чжо Цань. Заставив себя успокоиться, он посмотрел на Лян Чжуна и проревел так громко, как мог. «Дядя Чжун, пожалуйста, бросьте мне клеенчатый сверток. Пожалуйста». Между ними было менее 100 метров, но ситуация была настолько критической, что Ту Цзе могли убить в любую секунду. У него не было времени на перебежки, но он знал, что пока здесь Лян Чжун, 100 метров – это не дистанция. Вот почему он просил изо всех сил. «Что скажете, мисс?» Лян Чжун был сбит с толку. Он не знал, что внутри свертка, поэтому он не понимал нетерпения Цин Ле. «Дай ему», – равнодушно сказала Се Цзин Сюань. Она тоже не знала, что внутри свертка, ей тоже было любопытно, почему в такой критический момент, когда Ту Цзе могут убить, Цин Ле так нужна эта клеенка, что там могло находиться, ей хотелось посмотреть, поэтому Лян Чжун повиновался. Сверток пролетел дистанцию в 100 метров всего за 2 секунды, он упал прямо в руки Цин Ле. Когда тот развернул клеенку, взглядом всех открылись два духовных артефакта, это были длинный меч и кнут. «Сестра Цань, возьми этот кнут, а этот меч для брата Ту». Цин Ле обернул кнут вокруг ее змеиной талии. «Цин Ле, в этом нет смысла, этот меч неисправен, это даже не духовный артефакт», — кричала Чжо Цань. Однако это все, что она успела сказать, прежде чем давление Фэн Кая возросло, и она оказалась в совершенно невыгодной позиции. «Брат Ту, я даю тебе новый меч». Цин Ле бросился вперед и метнул меч в сторону Ту Цзе, покрытого каплями крови. Это ужасающе, замерзшая кровь выглядела жутко и ужасающе. «Этот меч сделал для тебя мастер Лу?» Ян Цикуань, увидев меч, пролетевший над ним, не пошел в наступление, чтобы лишить Ту Цзе нового оружия. Он даже прекратил атаки, позволив Ту Цзе поймать меч. Его холодное лицо усмехалось. «Неисправный духовный артефакт очень тебе поможет». Ту Цзе, подумав, что лучше такое оружие, чем никакое, поймал меч. Как только он коснулся рукояти, ему показалось, что его сердце вновь наполнилось кровью. Меч будто бы стал частью его тела, продолжением его руки, одной из четырех конечностей. Это было невероятное чувство. Артефакт, ладонь, рука, плоть, кровь, все они объединились в гармонии. На протяжении всей своей жизни Ту Цзе видел множество артефактов, но ни разу он не испытывал подобного. Активировав туманное искусство, он влил энергию в меч. Уже в следующий миг тело Ту Цзе резко вздрогнуло, и его глаза вспыхнули невероятным светом. Глава 84. Небеса не оставили меня. Торжество появилось на симпатичных лицах Нано и девушек из секты Водяной Луны. Они смотрели на Ту Цзе и не могли сдержать своих чувств. Ту Цзе, уставший, покрытый ранами, казалось, больше не мог сражаться. Они приготовились к тому, что Ту Цзе сейчас умрет. Се Цзин Сюань и Лян Чжун, оседлавшие глубинных зверей, тоже смотрели на Ту Цзе и на меч, который он держал в руке. Кан Чжи, Хань Фэн, Чу Пэн и остальные, невзирая на раны, встали на защиту Ту Цзе. Они надеялись удержать его, чтобы тот не действовал глупо и не рисковал своей жизнью, выступая против Ян Цикуаня. Что касается Чжо Цань, то нападение Фэн Кая загнали ее в угол, и она не могла даже кричать «Не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Она могла лишь думать, рыдая снова и снова, надеясь, что Туцзе успокоится и не будет действовать опрометчиво. Захватывающий блеск возник в глазах Туцзе, когда он взял в руки новый меч. Крохотные светящиеся звезды одна за другой появлялись на поверхности лезвия. Внутри каждой звезды мерцало зарево, которое вращалось, словно туманность в бесконечной галактике. Такая красота потрясала ум и душу. Туцзе сжимал рукоять меча, его тело дрожало. Вдруг горячие слезы наполнили его глаза, и он прокричал в небо: «Небеса не оставили меня! Небеса не оставили меня!» Внимание каждого было приковано к Туцзе. Они видели, как он теряет контроль над своими эмоциями и не могли понять, что произошло. Однако через мгновение их взгляды наполнились удивлением и страхом. Тело Туцзе окутало впечатляющая аура, а меч в руке Туцзе вдруг стал ослепительно ярким. Светящиеся туманности стали отлетать от меча. Крошечные звезды мерцали, беспрестанно вращаясь. Из меча, бурно колеблясь, вырывалась духовная энергия. Кристаллы крови, покрывшие все тело Туцзе, мгновенно смыло ледяной волной холодной силы. Кровь потекла вниз, заливая тело Туцзе тонкими потеками. Туцзе был невероятно страшен, его аура достигла всех возможных пределов. «Небеса не оставили меня!» Туцзе взмахнул мечом, и лезвие понеслось к Яньцы Куаню. Светящиеся туманности слились в один большой шар света. Он летел в сторону Яньцы Куаня, словно огромный валун. Страх впервые появился на зловещем лице Яньцы Куаня. Он понятия не имел, что произошло с Туцзе, но понимал, что тот стал чрезвычайно опасен. Цветные ледяные линии появились перед Яньцы Куанем, когда он взмахнул ледяным мечом. Полосы льда разделили пространство на множество фрагментов. Затем они столкнулись с туманностями, слипшимися в большой шар. Они, словно жернова, раскрошили все ледяные полосы на кусочки. Каждая из них превратилась в пыль. Звездный свет, вдруг вырвавшийся из скопления туманностей, прорвался сквозь эту пыль и достиг груди Яньцы Куаня. В груди Яньцы Куаня появилась окровавленная дыра размером с большой палец. Яньцы Куань посмотрел на окровавленную дыру. На лице появилась оторопь. Казалось, он не понял, что произошло, словно еще не почувствовал боли. В следующий момент он испустил несчастный, трагичный вопль. Туцзе впервые победил его. Они сражались бесчисленное количество раз, и он всегда мог делать с Туцзе все, что захочется. Туцзе мог только беспомощно терпеть, он никогда не мог ранить Яньцы Куаня. Но сегодня, когда Туцзе был на грани смерти, кто знает, были ли к этому причастны небеса, его аура вспыхнула так ярко, будто он, наконец, постиг самые глубокие тайны туманного искусства. Туцзе впервые ранил его в грудь, и это заставляло его плакать. Цинле, Туцзе не воспользовался возможностью, и решил отступить вместо того, чтобы убить Яньцы Куаня. Его ожесточенные глаза набрякли слезами, когда он смотрел на него. Все хорошо могли разглядеть его эмоции. Цинле не знал, что и сказать, он только почтительно склонил голову перед Туцзе, стиснув зубы, и сжал кулак, изобразив удар. «Хорошо, хорошо, брат, ха-ха». Туцзе дико рассмеялся, он, будто рычал: «Я забью этого ублюдка до смерти». Он поднял меч, аура вокруг его тела переливалась, словно радуга, наполненная звездным светом, когда он снова напал на Яньцы Куаня. Меч двигался, лезвие непрерывно наполнялось светящимися туманностями. Все они напоминали шары света и все они подчинялись Туцзе. Каждый шар света состоял из туманности и светящихся звезд. Светящиеся сферы окружили Яньцы Куаня, беспрерывно кружа вокруг него. Когда серебристые нити, вылетевшие из ледяного меча, столкнулись со светящимся шаром, они мгновенно разрушились. Ледяной меч был бесполезен. Как это могло произойти? Туцзе только что был на грани смерти. Что случилось? Я не понимаю, я совсем ничего не понимаю. Это ненормально, это слишком ненормально. Глаза девушек из секты Водяной Луны расширялись по мере того, как они наблюдали за сражением Туцзе и Яньцы Куаня. Они увидели, как Туцзе вдруг продемонстрировал невероятную силу, загнав Яньцы Куаня в угол и нанося ему одну рану за другой. Они не знали, что происходит, и ничто не могло прояснить ситуацию. Есть только одно объяснение: красивое лицо Нано наполнилось удивлением, ее взгляд падал не на Яньцы Куаня, не на Туцзе. Она смотрела на Цинле. Новый меч невероятно подходит Туцзе. Он позволяет ему продемонстрировать блестящее владение туманным искусством. Этот меч намного сильнее ледяного меча, мощь Туцзе превзошла все ожидания. Воскликнула Нано. Что? Как так могло получиться? Разве новый меч Туцзи не был испорчен во время ковки? Да, как сломанный артефакт может быть настолько сильным? Что-то не так, сломанный артефакт, Нано озадаченно сузила глаза. Этот меч силен так же, как моя бесформенная линейка. Если бы он был сломанным, то был бы всего лишь металлоломом. После этого замечания все девушки из секты Водяной Луны пришли в ужас. Кроме того, их взгляды, наконец, упали на Цинле. Мисс Лян Чжун посветлевшими глазами смотрел на меч в руках Туцзе. Этот артефакт увеличил силу Туцзе, словно был создан специально для него. Кажется, этот меч даже сильнее ледяного меча. Хаем, кивнула шокированная Се Цзинь Сюань. Брат Ту, ты в порядке? Что случилось? Брат Ту сошел с ума, он бежит, боже, мне ведь кажется, не так ли? Кан Чжи, Хань Фэн и Чу Пэн, наконец, оправились и стали возбужденно переглядываться. Чжо Цань тоже была возбуждена. Внезапно лезвие меча скользнуло по ее кожаным доспехам, отрезав кусок кожи и обнажив ее атласно-белую грудь. Фэн Кай фыркнул, продолжая действовать так, будто не заметил этого. Его сердце было тверже железа. Он снова и снова пытался убить ее. «Цин Ле, не надо идти сюда! Быстро, помоги Чжо Цань!» — крикнул Туцзе, не оборачиваясь. Он кружил вокруг Янь Цикуаня, бомбардируя его светящимися шарами. Цин Ле посмотрел на Чжо Цань и сразу же заметил, в каком неустойчивом положении она находится. Вместо того, чтобы двинуться с места, он крикнул ей: «Сестра Цань, проверь свой новый кнут. Возможно, тебе понравится». Раньше он и предположить не мог, что меч подойдет Туцзе. Поэтому, отдав ему меч, Цин Ле готов был в любой момент помочь защитить его от атак Янь Цикуаня. Он чувствовал неловкость, боясь, что схема, которую он исправил, не сможет освободить всю силу артефакта и сделает Туцзе только хуже. В конце концов, у него не было опыта в этом вопросе. Но теперь, увидев результат своими глазами, он понял, что артефакты не так уж плохи. Значит, кнут вполне мог помочь Чжо Цань. Вот почему он кричал ей: «Чжо Цань, послушай, Цин Ле!» — громко крикнул Туцзе. «Мой новый кнут!» Чжо Цань сделала шаг назад, чтоб схватить рукоять кнута, который Цин Ле обернул вокруг ее талии. Когда ее пальцы коснулись рукояти, глаза Чжо Цань загорелись от удивления. Она сердцем поняла, что новый кнут создан специально для нее. Именно для нее. Это было сильное чувство, настолько мощное, что она сразу же выбросила старый кнут. Как только она размахнулась, кнут превратился в парящего в воздухе дракона. Кнут изгибался, образуя воздушный барьер, превращаясь в извилистого дракона. Дракон летел туда, куда его направляла Чжо Цань, повинуясь ей во всем. Она во всей мере проявила свои навыки. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это артефакт, о котором я мечтала, — воскликнула Чжо Цань. Ее тело слегка дрожало, ее глаза засветились, а аура увеличилась в размерах. Скрученный из порывов ветра дракон, растянувшийся на несколько метров в длину, двигался в сторону Фэн Кая. Фэн Кай вдруг почувствовал, что ему трудно двигаться, словно его окружает яростный шторм. Дикие порывы ветра заставляли его чувствовать себя крайне неуютно. Лезвие ветра резко вылетело из кнута и, просвистев в воздухе, попало в живот Фэн Кая. На животе у него разверзлась длинная рана, через которую можно было рассмотреть даже кости. «Фэн Кай, иди к черту!» Чжо Цань, которую перед этим загнали в угол, которая уже готовилась упасть от ранений, вдруг начала дико кричать, словно она стала другим человеком. Ее тело наполнилось невероятной жизненной силой. Глава 85. Восстановление. До того, как появился Цин Ле, Туцзе и Чжо Цань были избиты до истиня черных синяков. Кан Чжи, Хань Фэн, Чу Пэн и остальные тоже были в опасности. С каждой секундой у них становилось все больше и больше ран. Особенно у Туцзе, который стал мишенью безумного Янь Цикуаня. Всем было ясно, что если ничего не изменится, Янь Цикуань выживет, а Туцзе умрет. После него умрет Чжо Цань, а затем и Кан Чжи с остальными. Они были обречены на смерть. Но после появления Цин Ле ситуация кардинально изменилась. Новый меч Туцзе управлял сгустками звездного света. Эти сгустки напоминали светящиеся кристаллы, которые засыпали Янь Цикуаня. На его высоком теле насчитывалось около десятка глубоких ран. Столько ран не получил даже Туцзе за последние несколько дней. Чжо Цань, получившая новый кнут, тоже стала новым человеком. Переломив ситуацию, она с тигриной яростью загнала Фэн Кая в угол. Бесчисленные следы от кнута покрывали все тело Фэн Кая. Его живот, плечи и левая щека, всюду краснели раны, из которых текла кровь. Когда Туцзе и Чжо Цань получили новые артефакты, их ауры вспыхнули, их сила вознеслась на новую высоту, они стали сильнее своих противников. Цинь Ле, которому больше не нужно было беспокоиться о Туцзе и Чжо Цань, придя в чувство, тоже вступил в драку, помогая Хан Фэню, Кан Чжи и Чу Пэну бороться с врагами. Он был бойцом 9 уровня. Молния обвивалась вокруг его тела, его удары сопровождались звуками грома. Цинь Ле был хищником в стаде овец. Никто не мог сражаться с ним на равных. Казалось, он даже не обращал внимания на действия противника, полагаясь лишь на силу и ловкость своего тела. Когда он врезался в толпу врагов, это выглядело так, будто стальной корабль врезался прямо в бойцов поместья расколотого льда. Их отбросило назад, из уголков рта у них тут же потекла кровь. Стоило им встать на ноги, так электрический ток сразу же проскочил по их телам, обуглив им волосы. Это дало большое преимущество Хань Фэню, Кан Чжи и Чу Пэну. Не могу поверить, еще недавно бойцы павильона туманности были на грани смерти, но теперь они каким-то образом переломили ситуацию в свою пользу. Ход сражения может меняться 10 тысяч раз в минуту. Почему? Девушки из секты Водяной Луны с горящими глазами наблюдали за битвой и перешептывались. Дело в двух артефактах и одном человеке, мягко объяснила Нано, глядя на Цинь Ле любопытными глазами. Все взоры девушек из секты были обращены на Цинь Ле, их глаза сверкали. К этому моменту все бойцы поместья расколотого льда были разбиты. Даже Ян Цикуань пропитался свежей кровью. Если бы не темперамент, он бы смог увидеть, что ситуация слишком плоха, и велел бы всем отступать. Тем не менее, он продолжал действовать так, будто преимущество до сих пор было на его стороне. Все из-за того, что на него смотрели девушки секты. «Мисс, что вы об этом думаете?» Лян Чжун слегка нахмурил брови. «Если так и будет продолжаться, то, боюсь, что закончится все не очень хорошо. Мы не можем относиться к ним по-разному. Раньше мы ничего не предпринимали, значит, не стоит делать этого и сейчас», равнодушно ответила Се Цзинь Сюань. «Просто подождем. Все в порядке, пока никто не погиб». «Понятно», кивнул Лян Чжун. Спрыгнув со спины глубинного зверя, он пошел к центру долины, где сражались павильон туманности и поместье расколотого льда. Он продолжал безразлично наблюдать. Его появление не привлекло ничьего внимания, кроме девушек из секты Водяной Луны. «Сестра Нано, кто этот человек?» – прошептала маленький воробей. Нано покачала головой, показывая, что ей тоже непонятно, что из себя представляет Лян Чжун. Она успокоила сестер, которые стояли у нее за спиной, и продолжила спокойно наблюдать. Вдруг девушки замолчали. Захрустели кости в груди бойца, который сражался с Чу Пэном. Прежде чем упасть на землю, он пролетел 2 метра, а его тело содрогнулось, словно пронзенное ударом тока.